Младший сын князя. Том 5, глава 1. Первый день отдыха прошел без происшествий, что лично мне казалось удивительным делом. Я как-то уже начал привыкать к тому, что стоит мне захотеть отдохнуть, как тут же баланс мира будет нарушен и на мое желание найдется свое противодействие. Однако, видимо, мне наконец-то улыбнулась удача. Поместье, которое снял Борей на этом горнолыжном курорте, оказалось, пожалуй, одним из самых больших домов, которые мне доводилось видеть. Хотя, откровенно говоря, я бы назвал это поместье дворцом, поскольку на его территории спокойно могли бы уместиться несколько тысяч человек. Размах, конечно, поражал. Борей ничуть не шутил, когда говорил, что там можно заблудиться. Одних комнат и залов тут было свыше 200, и это без учета наружных построек. Боюсь представить, сколько стоила бы аренда такого здания, учитывая, что это курортная зона. Ко всему прочему, в поместье была бильярдная, помещение для тенниса, боулинг, танцевальный зал, бар и практически все возможные развлечения, которые только можно было организовать, чтобы любой аристократ чувствовал себя довольным и хотел бы вернуться сюда. Борей провел для меня небольшую экскурсию по поместью, показав, где что находится, а затем привел меня на вечеринку, где помимо тех, кого я встречал в аэропорту, были сестры Друцкие, Роберт и, что стало для меня особо неожиданно, Снежана. Точнее сказать, я бы не удивился, будь в поместье хоть кто-то, кроме тех, с кем я уже свел знакомство. Все-таки статус затворника больше всего подходил Снежане, особенно после того, когда она лишилась подруги. Из всего круга общения, насколько я знал, была ее семья и я. То, что Борей ее решил пригласить, меня удивило, и я не мог понять причину происходящего. Либо он это сделал из-за меня, считая, что раз я провожу с ней столько времени, то она человек, на которого стоит обратить внимание. Либо же он сделал это в своих целях, например, чтобы укрепить связь с родом Новиковых, который в последнее время стал набирать влияние. Или же сама младшая Новикова решила выйти в люди, поскольку посчитала, что в аристократическом мире ей рано или поздно понадобится связи и влияние. Такой вариант я тоже отрицать не мог. Напрямую спрашивать о причине я не стал, поскольку это выглядело бы некультурно с моей стороны. Я решил оставить эти догадки при себе и просто порадоваться тому, что встретил еще одного своего друга, или, вернее сказать, подругу. Местный морозный ветер вообще меня не щадит. Мало того, что очки постоянно запотевают, так еще постоянно норовят слететь, пожаловалась мне девушка, в то время как я сидел с ней возле камина и грел руки. Не то чтобы я прямо замерз, но было в этом что-то особенное, так что я просто давал себе возможность насладиться этим состоянием. Кстати, я все забывал спросить, а почему ты не носишь линзы, если у тебя проблемы со зрением? Оно, конечно, не всегда удобно, но как альтернатива, неплохая, я думаю. Особенно если такие сложности зимой, задал я вопрос и заметил, как девушка улыбнулась. Точно, я ведь тебе совсем не рассказывала, загадочно произнесла Снежана. Я ношу очки не потому, что у меня проблемы со зрением. Это, скорее, из-за врожденной магической мутации хрусталика глаза. По этой причине я вижу магические частицы. Мне буквально пришлось сдержать себя в руках, чтобы не прокомментировать. Благо я обошелся тем, что удивленно приподнял брови и выжидающе посмотрел на нее. Все же если девушка решила начать говорить об этом, то, видимо, можно и дальше задавать вопросы на данную тему. «Погоди, а зачем тебе очки, если ты видишь магические частицы и потоки? Или они помогают тебе их видеть?» – поинтересовался я, потому что, возможно, я просто не так ее понял и сейчас сам себе придумываю проблемы. Как бы тебе объяснить? Я их вижу, но для меня они слишком яркие. Увидев мое недоумевающее лицо, Снежана пояснила: это как если бы ты без солнцезащитных очков пытался посмотреть на солнце. Твоим глазам стало бы очень больно и неприятно, согласись. Да еще и темные пятна потом преследовали, не давая нормально видеть. Тут примерно схожее состояние. Выходит, твои очки подавляют эту яркость, уточнил я. Можно сказать и так, кивнула в ответ моя подруга, поправляя дужку очков. В них я перестаю видеть магические частицы. Они очень спасают от постоянных головных болей и позволяют смотреть на мир глазами обычного человека. Правда, это настолько редкая мутация, что пришлось делать спецзаказ. Пара таких очков в единственных экземплярах есть только у меня, и они всегда при мне, иначе я не смогу ориентироваться в пространстве. Что ж, выходило, что не только я был видящим магию. Пожалуй, оно даже было к лучшему. Если вдруг обнаружился бы мой дар видеть магию, я бы свел деликатные вопросы к этой редкой мутации. Очень удобно, правда, пока непонятно, насколько это вообще послужило бы достоверным объяснением. Тем более, мои способности перенеслись со мной в этот мир, и это точно не было связано с глазами. Впрочем, сейчас об этом я старался не слишком много думать. Все-таки я пришел сюда, чтобы отдыхать, поэтому сейчас должен был стараться насладиться заслуженной передышкой. Мне отчего-то казалось, что в первый день каникул мы будем веселиться точно так же, как и на окончании турнира. Однако вечеринка шла на удивление тихо. Ну, почти тихо, учитывая, как же громко вел себя Волков, когда проигрывал в очередной игре, в которых он участвовал с завидным постоянством. Складывалось впечатление, что для него поражение, как факт, вообще неприемлемо, и что он себя наизнанку вывернет, но рано или поздно победит. Несмотря на огромное количество имеющихся развлечений в поместье, все разбрелись лишь по немногим из игровых зон, и в основном зависали там не слишком долго, стремясь изучать прямо все. С другой стороны, отдых же не продлится один день, и все можно успеть и позже. В целом же было довольно-таки весело. Сам вечер заканчивался тем, что нам все предложили посетить находящийся здесь же домашний кинотеатр, где по решению большинства был почему-то выбран какой-то романтический фильм, название которого мне ничего ровным толком не сказало. Не интересовался я этой темой, да и сомнительно, что это вообще бы мне что-то дало. Ну и, разумеется, среди происходящего в этот день нельзя забывать, что Даниэль приготовил для всех нас потрясающие блюда, от которых даже у искушенных аристократов текли слюнки. Ему очень понравилась местная кухня и, учитывая, что он с собой привез заготовки, получилось очень вкусно. Были также и десерты, которые для всех нас приготовил Вадим. Это была его инициатива, и я не стал выступать против, все-таки кондитером он был превосходным. А уж каким образом он договаривался с работниками этого места, было уже его проблемой, но ведь как-то смог их уболтать. Приготовленные им сладости настолько всем понравились, что даже Даниэль стал интересоваться у меня, что за невероятный человек приготовил эти пирожные. Надо было видеть его лицо, когда я сказал, что это один из моих бойцов. После такого парень попросил встречи с ним. Встреча Даниэля с Вадимом со стороны казалась словно встреча двух шеф-поваров, которые обменивались и хвастались своими кулинарными изделиями, заодно делясь опытом и советами друг с другом. Под конец их беседы они были чуть ли не закадычными друзьями, даже несмотря на разницу в их статусах. Хотя, что мешало аристократу дружить с простолюдином? Да в принципе ничего. В конце вечера, перед тем, как лечь спать, мы договорились о двух вещах, которыми планировали заняться в ближайшие пару дней. Предлагаю сходить на горячие источники, инициатором идеи стал Роберт. Никогда на них не был. Хоть отдохнем по-человечески, да и в целом интересно посмотреть, каково это вообще. Я тоже за, подняла руку Айрис. Уже будто 100 лет не была на горячих источниках. Они и, правда, помогают расслабиться и забыть обо всем на свете, получая только наслаждение. Только вот не знаю, как они организованы в вашей империи, все же я была на них только у себя на родине. Причем это дополнительный повод для нас, девочек, пробежаться по местным магазинчикам, улыбнувшись, сказала Светлана. И, разумеется, закупиться необходимым. А зачем, поинтересовалась уже Снежана, не совсем понимая, к чему все это. Понимаешь, многим не очень нравится входить в купальни и сами горячие источники в одном полотенце. Как самая опытная в этой теме Айрис быстрее остальных поняла, на что намекала Светлана, не желая раскрывать эту тему перед парнями. Все-таки у нее на родине действительно этих горячих источников очень много. О них она мне неоднократно рассказывала во время нашей с ней поездки в академию. Ну и, по всей видимости, она этой темы не стеснялась. Поэтому девушкам принято надевать купальники, а парням – плавки или шорты. А затем я, сам того не заметил, как разговор перетек в совсем другое русло. Я все равно считаю, что нам нужно поддерживать свою форму даже на отдыхе, изъявил свое желание Волков, почему-то при этом посматривая на каждого из парней, собравшихся рядом. Может, хотя бы потренируемся перед состязаниями, у нас и судья есть. Тут он посмотрел на Даниэля. Ничего не имею против и сам готов поучаствовать, если надо, сразу же ответил Даниэль. А ведь если так подумать, вы, первокурсники, нас в деле не видели. будет честнее показать, к чему вы должны будете подготовиться перед состязанием», с вызовом произнесла Светлана. «Жаль, конечно, Геневарда нет, но он еще успеет полноценно сразиться с нами на арене. Все равно это просто тренировка, он не обидится, что мы тут начнем без него. А я просто хотела отдохнуть», едва слышно подала голос София, но тут же добавила. «Однако я бы хотела пофехтовать с тобой, Айрис. Твои навыки меня впечатлили». «С радостью», сразу же ответила Айрис, улыбнувшись Друцкой. «Тогда я хочу сразиться с Елецким. Мне интересно, кто из нас лучший фехтовальщик», прямо заявил Роберт. «Похоже, тут уже стали разбирать первые пары, но я пока не торопился выбирать кого-то в свои спарринг-партнеры. Я только всеми руками за», подмигнул ему Владислав. «Раз уж на турнире мы не смогли продемонстрировать друг другу навыки, то что нам мешает сделать это в рамках тренировки, не так ли? Извините, но я тогда побуду просто зрителем. Из меня боевой маг не очень, зато могу оказать первую помощь, если такая понадобится», высказалась Снежана. Правда, судя по румянцу на щеках, ей стало неловко из-за сложившейся ситуации. «Не переживай, мы же тут никого не заставляем участвовать в нашем небольшом спортивном мероприятии», уже я подал голос, чтобы подбодрить девушку. «Спасибо», благодарно улыбнулась она, подняв голову в мою сторону. «Тогда так и поступим. Евгений, тогда ты против меня сразишься», обратилась ко мне Светлана, причем смотрела так, что сразу становилось понятно, что мой отказ она просто не примет. «Гин про тебя говорил, что ты превосходный воин, а у меня редкая разновидность силы. Мне интересно, сколько ты сможешь продержаться». Вновь ее слова прозвучали как очередной вызов, только направленный уже в мою сторону. «Почему только продержаться? Я вообще рассчитываю на победу. Иначе какой смысл соревноваться нам, когда исход уже предопределен?» Тут уже я ухмыльнулся, провоцируя девушку в ответ. «Вот такой настрой я уважаю». На лице Друцкой появился азартный оскал. «Ну смотри, я не просто так вхожу в десятку лучших учеников Академии. Если начну тебя гонять по снегу, потом не жалуйся. Еще чего, смотри, как бы наоборот не случилось», сказал я в том же тоне, и мы оба рассмеялись от этой ситуации, в то время как остальных наш диалог слегка позабавил. После всего этого мы отправились по своим комнатам. Я немного помедитировал, приводя мысли в порядок и подмечая, что я уже близок к тому, чтобы сформировать третий круг маны. Моя скорость развития была определенно выше, чем в прошлом мире. Если бы кто-то из моих друзей в прошлом мире узнал, что я меньше чем за год взял три круга маны, то они не поверили бы своим ушам. С другой стороны, я шел уже по протоптанной дороге. Мне было гораздо легче усваивать ману, в отличие от моих знакомых, которые в таком возрасте только учились постигать контроль над ней. Я уже молчу о том, что у меня были свои способы очень быстро нарастить силу, в отличие от них, даже без ресурсов рода. Чего, например, стоил один резонанс ауры или же способ поглощения высокоранговой пилюли. Да та же встреча с Евой помогла мне еще быстрее усваивать ману из этого мира. Единственной проблемой для меня пока что оставался размер ядра, а точнее, его резерв маны. Увы, у Евгения резерв был ниже среднего, если сравнивать с другими магами, да студентами, которых я видел рядом с собой. В сражениях же на выносливость меня спасал мой контроль. Я тратил гораздо меньше маны на заклинания, чем другие. Перед переходом на пятый круг надо будет подготовиться к увеличению размера своего ядра. Это будет очень болезненный и рисковый процесс, но с другой стороны, на более высоких кругах маны затрагивать его изменения станет гораздо сложнее и в то же время опаснее. Так что я шел с самим собой на компромисс, да и есть уже пара идей, как уменьшить риски. Я бы мог попробовать заняться этим хоть прямо сейчас, но боялся провала. Мой контроль над маной и разумом не настолько хорош, каким был в прошлом мире, и это еще необходимо было дорабатывать. По моим подсчетам, когда я возьму четвертый круг маны и открою новые воспоминания, то контроль вернется в достаточной степени, чтобы я смог, условно говоря, разрушить и заново создать ядро. Хотя правильнее было бы сказать, попытаться расширить его, изменив форму, сделав ее более подходящей под мои задачи. Однако до этого пока еще далеко, увы. Так что буду надеяться, что у Светланы не такой уж большой запас маны, как у того же Тимофея, иначе даже если она всего маг третьего круга, шансов у меня будет немного. Ну и не станет же она выкладываться на полную против меня. Как-никак мы здесь ради отдыха, а не для того, чтобы кого-то из нас потом увезли в больницу или чего похуже. С этими мыслями я погрузился в сон, надеясь, что завтрашний день пройдет не менее весело, чем этот. Глава 2. Поход на горячие источники не заставил себя долго ждать, если исключить тот факт, что отвязаться от похода по магазинам мне все же не удалось. Из-за этого мне стало казаться, что это у всех девушек общее, брать с собой парней, чтобы они непременно оценили, как они смотрятся в той или иной одежде, и какую лучше купить в зависимости от оценки. С одной стороны, я понимал, что девушкам было приятно такое внимание от парней, но с другой, несколько часов сидеть в примерочной – это пытка. Особенно в том плане, что поглазеть дают, а вот потрогать, увы, нет. Тут все из-за того, что и девушки высокого происхождения, так еще и последствия этих действий могут быть довольно неоднозначными. Так что лучше и вовсе об этом лишний раз не думать. В этом плане повезло Даниэлю. Он вместе с Вадимом поехал за ингредиентами. Все-таки они довольно сильно сдружились за одну ночь, и поскольку у Вадима был выходной, я не имел ничего против его поездки. Правда, по итогу с девушками мы все-таки расстались. Прекрасная половина нашей отдыхающей компании хотели еще прогуляться по магазинам, но Борей ловко завернул, что ему что-то еще надо успеть организовать, и ему не помешает помощь других парней, чтобы это сделать быстрее. Конечно, парень пытался натянуть сову на глобус, но девушки, видимо, поняли намек и не стали настаивать. Сами горячие источники располагались еще выше в горах. Подняться туда времени заняло немного, тем более на технике, но то, что стало гораздо холоднее, не почувствовать было невозможно. Такое ощущение, что я опять в Сибирь вернулся, недовольно оглядываясь по сторонам, сказал вслух Елецкий, пытаясь согреться. Увы, даже надетый теплый бушлат не сильно спасал его от холода. В прошлом году тут определенно было теплее. Разуму свойственно забывать многие неприятные для него вещи, патетично ответил я на это, практически не обращая внимания на мороз. На войне мне приходилось бывать и в более суровых условиях, особенно зимой в лесу, когда негде укрыться от холода и тебя ищут десятки отрядов врагов на земле и по воздуху. Другими словами, ты запомнил только хорошие. В следующий раз полечу на острова, определенно, туда, где будет пляж и тепло, словно бы говоря самому себе, произнес Елецкий, а сам я глядел на место, куда мы пришли. Само здание ничего интересного собой внешне не представляло, просто большая четырехэтажная деревянная постройка, выполненная в восточном стиле или около того. Вокруг дорожки, которая вела в саму гостиницу, стояли небольшие каменные фонари, изображающие восточных драконов. Они выглядели необычно, но бурного восторга ни у кого не вызывали. Даже пар, который поднимался позади гостиницы от горячих источников, не столько привлекал мое внимание, сколько магический фон в этом месте. Отчего-то скопление маны в этом месте было в несколько раз больше, чем обычно, если верить моим ощущениям. Причем я точно не ошибался, мои друзья также почувствовали разницу, когда я напрямую спросил их об этом. Правда, для них эта самая разница была не так уж велика. По сути, это было идеальным местом для медитации, если бы не одно «но», судя по тому, как я ощущал потоки маны, они шли из места, которое находилось глубже в горах. Но даже так, неудивительно, что здесь решили создать отдельную постройку, и укромно, и позволяет восполнить силы. Может, я и прилетел сюда отдыхать, но упустить такую возможность, как создать третий круг маны и сэкономить себе, благодаря внешнему источнику, кучу времени, я не мог. Тем более, когда это повышало мои шансы на победу. Так что делаем, первым делом идем проверять номера или сразу в источники, спросил у всех нас Борей, за исключением Даниэля, который все так же отсутствовал. Увлекающаяся личность, что тут скажешь? Не, я сначала в номер. После всех этих походов по магазинам и тряски в машине, мне просто хочется полежать и отдохнуть, тут же определился Елецкий. Я, пожалуй, тоже за номер, сказал Борей. Вы идите, а мы с Робертом в бочках посидим, подал голос Волков. А вот эту их тему разговора я, похоже, пропустил. Мы с ним еще вчера поспорили, кто дольше в студеной воде просидит. Не верит он, что я лучше него мороз переношу. Вот и посмотрим. Я в ледяную прорубь прыгал. «Думаешь, меня остановит какая-то водичка в бочке?» — ухмыльнулся Грубер, бросая вызов здоровяку. «Нет, я еще точно к такому не готов», — произнес Борей и добавил. «Я лучше сразу в номер, дождусь девушек, а то подумают, что мы веселье начали без них. А ты, Евгений, я, пожалуй, в купель, а потом в источники. Хочу кое-что проверить, ответил я ему. Тогда смотри, комнаты не спутай, предупредил меня с улыбкой Борей, после чего мы разошлись кто куда. А вот купальни выглядели впечатляюще. Мало того, что тут был своего рода большой квадратный бассейн с теплой сине-голубой по цвету водой, так еще были длинные такие скамейки, возле которых были раковины с кранами, на которых были размещены самые разные гигиенические принадлежности, и деревянные ковши. В сам бассейн я не стал заходить, но снял с себя одежду и перед раковиной очистил свое тело от накопившейся грязи. Как-никак, заходить грязным в общие горячие источники считалось невоспитанностью и грубым поведением. Закончив омывать тело, я накинул себе на пояс полотенце и вышел на задний двор, где, собственно, и находились сами горячие источники. Выглядели они замысловато, как небольшие кратеры от вулканов или как если бы здесь упали метеориты. Другими словами, они напоминали множество воронок, заполненных водой, и разделяла территорию стена, высотой 4-5 метров, с выступающими мерцающими камнями. Выглядело тоже занятно. Сначала я несколько раз обошел все горячие источники, чтобы убедиться в своей правоте. Все-таки магический фон шел не от этого места, а где-то в нескольких километрах отсюда. Там, как я понимаю, находились необжитые места, но думаю, добраться туда я мог бы без проблем даже без альпинистского снаряжения. Я решил для себя, что займусь поиском магического источника силы, когда мои друзья лягут спать, раз уж оно не так далеко. Предупрежу Борея, что вернусь под утро, возьму с собой слуг и пойду проверю, что там и как. А пока что, недолго думая, я окунулся по шею в горячие источники, получая неимоверное наслаждение. Я словно впервые за все время пребывания здесь смог так же хорошо расслабиться. Хотя нет, все-таки массаж был примерно на одном уровне. Улыбка невольно расцвела на моем лице, и я, сам того не заметив, погрузился в медитацию. Только в этот раз я собирал ману просто по привычке, а сам наслаждался тем, что вода приятно греет мое тело. Правда, не прошло и 10 минут, как я погрузился в медитацию, до меня донесся звук открываемой двери в купальне, а затем услышал чьи-то шаги и неясные разговоры. Вряд ли это кто-то из парней, значит, персонал. Могли бы быть потише, раз уж я даже через медитацию их услышал, это все же состояние отрешения от мира. Я снова погрузился в медитацию, стараясь не обращать внимания на персонал, однако их голоса становились все громче, и причем голоса были женские и молодые, что в некоторой степени даже интриговало. Кто-то из них даже вошел на сами горячие источники, нисколько не стесняясь моего присутствия. Неужто они не знают, что я тут отдыхаю? Или же, да нет, не может быть, чтобы Борей пошел на такой шаг, даже если бы хотел устроить нам сюрприз. Во-первых, кроме нас в гостинице отдыхают другие девушки, а во-вторых, многим людям подобный сюрприз, мягко говоря, очень бы не понравился. Решив таки разобраться, что происходит, я молча встал и направился к источнику шума, однако не успел даже выйти из воды, как неожиданно взглядом встретился со Снежаной. Она была в синем купальнике, который замечательно подчеркивал ее фигуру, и держала в руках полотенце. При этом на ее лице читалось не меньшее удивление, чем у меня. Снежана, не нашел я ничего другого, что сказать в такой ситуации. Евгений, практически одновременно со мной отреагировала девушка, а затем густо покраснела и, отвернув голову, прикрыла глаза рукой и добавила: «Ты бы не мог прикрыться, извини, я прикрылся полотенцем», и между нами повисло неловкое молчание. В целом мне была непонятна такая реакция, поскольку я находился в плавках, но, видимо, девушка не слишком часто видела даже до такой степени обнаженных мужчин, вот и застеснялась. Впрочем, для аристократки такое должно быть как раз в порядке вещей. «Ты что тут делаешь? Это же мужская часть. Я думал, это местный персонал так шумит. Нет, это женская. Тут со мной еще Айрис и сестры Друцкие». Девушка бросила осторожный взгляд в мою сторону и, убедившись, что я прикрыт, уже спокойнее отреагировала. «Никогда не думала, что попаду в ситуацию из романтических книг. Это в какую?» Непонимающе посмотрел я на нее. «Потом расскажу», поспешно произнесла Снежана, слегка покраснев, и оглянулась назад. «Я объясню тогда девочкам, что ты перепутал двери. Да не стоит, тут же невысоко», я пальцем ткнул на ограждающую нас стену. Просто сделай вид, что ты меня не видела. Не хочу давать повода для подколок в мою сторону, да и будет выглядеть не очень. Хорошо, но ты не боишься, что... Не договорила Снежана и тяжело вздохнула, когда увидела, как я за пару секунд взобрался на вершину стены. «Приятного тебе отдыха», — бросил я напоследок и нырнул в воду. На всплеск воды уже прибежали Грубер и Волков, которые, по всей видимости, как раз закончили купаться в бочке и принялись меня искать. «Так вот ты где? Я же говорил, что он тут», — сказал Волков, глядя прямо на меня. «Ты что, бомбочку сделал прямо тут?» «Можно сказать и так», — улыбнулся я, как истинный джентльмен, умалчивая о ситуации, а не из-за того, что боялся репутационных потерь и проблем с девушками, отдыхающими с нами, совсем нет. «А чем мы хуже? Давай, хоть отыграешься», — с новым вызовом произнес Роберт. «В смысле отыграюсь? Это ты первее выскочил из бочки». «А ну, стой», — сказал Волков, и оба парня с ног до головы окатили меня брызгами воды. «Что ж, похоже, веселье только начинается. Как вам отдых в этом месте, молодой господин?» — спросил меня Тимофей, в то время как мы приближались к нашему пункту назначения. С каждым шагом я все четче чувствовал, куда нам следует идти, и по мере необходимости корректировал путь. Неплохо, только оказывается, что аристократы тоже могут вести себя очень непредсказуемо. Расплывчато ответил я своему слуге. Первые два часа с момента, как мы прибыли на источники, проходил спокойно. Да, Роберт с Грубером без остановки бросали друг другу вызов в самых разных мероприятиях, но в остальном все шло спокойно. Мы сидели в воде и общались на самые разные темы, обсуждая в том числе и академию. Но вот затем приехал Даниэль с ящиком различных коктейлей, и вечер резко перестал быть томным. Все сразу же повеселели, и многих потянуло на приключения. Грубер с Волковым, например, сначала залезали в горячие источники, а затем выходили и бегом прыгали в сугроб снега, после чего на перегонки бежали обратно. Борей откуда-то притащил гитару и стал петь русские песни. Выходило у него очень даже неплохо. Кстати, правда, когда он шестой раз исполнил песню про магический кристалл, который сел, то моим ушам стало больно. «Как насчет потанцевать?» — выдвинул свое предложение Елецкий, на которое довольно охотно отреагировали. «Я единственный, кто воздержался от этого, поскольку считал себя не самым лучшим танцором. А почему бы и нет?» — сразу же поддержал идею Борей. «Тут есть караоке-бар, мне даже петь будет удобнее. Все что угодно, только не в седьмой раз просевший магический кристалл, иначе у меня уши завянут», — это уже сказал Волков. «Что ж, я с ним разделял эту боль». Ну а Даниэль под шумок выскользнул в коридор, видимо, посчитал, что ему хватит на сегодня. Не прошло и пяти минут, как мы все переместились в караоке-бар, за исключением, конечно же, Даниэля. Борей практически за две минуты настроил аппаратуру, выбрал какую-то мелодию и принялся исполнять роль ведущего. «А теперь парни приглашают девушек на танец. Не стесняемся и выбираем себе пару», — широко улыбаясь, произнес Борей, которого больше всех веселило происходящее. «В таком случае, Айрис, не откажешься со мной потанцевать?» — сразу же предложил Елецкий, который все это время не отрывал взгляд от девушки. «Ты ведешь?» — улыбнулась в ответ девушка, принимая протянутую им руку. Тут до меня дошли слова Виктории о том, что Айрис повезло. Тут уже надо быть слепым, чтобы не понять, что для парня это был только повод сблизиться с девушкой. Ну а моя подруга, судя по счастливому взгляду, была совсем не против такой компании. Вряд ли они смогут в ближайшее время начать открыто встречаться, ибо Айрис иностранка, и более того, что значительно усложняет все возможные сценарии, она из угасающего рода. Однако если оба постараются, то их отношения будут одобрены, несмотря ни на что. Поэтому в тот момент я искренне пожелал им счастья и захотел, чтобы у них все получилось. А там уже неизвестно, как сложится их судьба. Тем более, вполне возможно, у Елецкого уже может быть нареченная невеста, которая главе его рода кажется более подходящей кандидатурой. Некоторые роды отказались от старых традиций, а некоторые, наоборот, отстаивают их. Я пока слишком плохо знал парня, чтобы судить об этом наверняка. Что до остальных, Волков и Грубер пригласили на танец сестер Друцких. Николаю досталась Светлана, а Груберу – София. Я, в свою очередь, танцевал со Снежаной и радовался тому, что она не припоминала мне мою ошибку. Правда, я невольно вспоминал ее вид в купальнике. Да, интересно получилось. Хотя должен отметить,